Только, Гуля, твой Максик не должен ничего обо мне знать, поняла? Ему ты скажешь, что работаешь, да он тебя просто увидит. А если что спросит обо мне, скажи, что меня давно не встречала. И вроде бы я устроилась работать посудомойкой в какой-то ресторан. Какой, ты не знаешь. Ну, а если увидит... Мало ли, пришла тебе помочь. Ты намекни, что, мол, подрабатываешь, хочешь скопить на Грецию. Мы едем с тобой в Грецию, — повторила Сонечка, будто вдалбливая это в легкомысленную головку Гули. Гуля слушала ее внимательно и кивала. Да-да, она все сделает, как скажет Сонечка. Значит, до завтра? — в один голос сказали они друг другу и рассмеялись. А Гуля добавила. Я тебе рано утром позвоню. Может, сразу с дядей Валерой надо будет идти. Все складывалось как нельзя лучше. Их оформили по договору. Выдали обеим месячную зарплату. И девчонки в субботу помчались на вещевой базар покупать вещи. Гуля купила такое же платье, как у Сонечки, только синее, черных не было, и большую заколку под кость с цветочками. Она была вне себя от счастья. Как же, она сама себе покупает вещи, на свои деньги. Сонечка купила набор трусиков и еще что-то. Что? Гуля не видела. У нее и так глаза разбежались от великолепия разложенного, развешанного, раскинутого. С Тамаркой они ходили только в магазин, где совсем не было народу, и было тихо, как в аптеке летом. И Тамара сама выбирала и покупала ей вещи, не спрашивая, нравятся они Гуле или нет. После покупок у Гули еще осталось $10. Дома же у Гули возникла небольшая распря с Тамарой. Та увидела, что Гуля надела новое платье, неприличное для работы и вообще, сочла необходимым тут же сказать об этом. На что Гуля довольно невежливо ответила, что будет покупать и носить то, что нравится ей, а не кому-нибудь еще. В смысле Тамаре. И на работу будет одеваться, как того захочет. Тамара ничего не ответила, ушла в свою комнату и плотно закрыла дверь. А Гуля тут же расстроилась, обидела тетю Тамару и в растрепанных чувствах пошла впервые на работу. Но там настроение у нее быстро исправилось. Подходили ребята, знакомились, искренне радовались, что такая симпатичная у них консьержка. Пришел и Макс, который вначале воспринял ее должность сурово и недовольно. Но после того, как с ним поговорили потихоньку некоторые из ребят, помягчил и сказал, чтобы она приходила пить к нему кофе, и что у них в общежитке живут спокойные, нормальные люди, и забот у нее не будет. Он дал ей ключ от своего номера, так он назвал свою комнату, где жил, и сказал, что если она захочет, может заходить в любое время, на месте он или нет. Гуля обрадовалась и ответила, что обязательно будет приходить, приберется у него и что-нибудь сготовит, хотя бы кофе и бутерброды. Шум, короче, возле вахтерши был большой, тем более, что все знали, кто такая вахтерша. Сонечка в это время стояла в темной кофте и юбке, в платочке на голове за дымом, и сквозь раскрытую дверь слышала все восклицания. Ей почудился и голос Макса, но только почудился. Хотя Соня была уверена, что он там. Убираться в этот вечер ей так и не пришлось. Треп у столика вахтера не иссяк, а Соня была не намерена светиться при Гуле. Сони-уборщицы нет, все делает Гуля одна. И дежурит, и убирается в общежитке. Так задумала Сонечка. Она покурила, стоя в тени акаций. Какой-то парень забрел за дом, видимо, в поисках бесплатного туалета. Увидел ее и бормотнул. Вот бабка, нашла место смолить. И ушел. Не стал все же при ней опрастываться. Совесть не окончательно утерял. Сказала бы я сейчас наперед о многом, что произойдет с моей героиней, но не стану, неинтересно будет. Сонечке пришлось и стоять, и прогуливаться, и сидеть на лавочке, пока, наконец, не вышла Гуля, которая поманила ее, шепнув «Бежим!». И они помчались по улице, свернули в какой-то проулок и только тогда остановились. Гуля, запыхавшись, сказала «Макс хотел идти меня провожать. Я обещала подождать его, а сама убежала. Мы с тобой договорились, чтоб он не знал». И Сонечка в который раз убедилась, что вернее Гули у нее никого, наверное, не будет. Они шли, обсуждая первый Гулин рабочий день, и Сонечка сказала, что уберется завтра рано утром, пока еще все дрыхнут, а если кто увидит, она сделает вид, что она Гуля, повернется боком, задом, не знаю как, но не откроется. А платья у них одинаковые, и фигуры похожи, разве только Сонечка немножко поплотнее, пофигуристее, натянет на брови платок. А Гуля пусть скажет, что убиралась вечером, или вообще ничего не говорит, мало ли когда. Никому дело не должно быть до ее трудовой деятельности. Тут Гуля вдруг вспомнила, что Максик дал ей ключ от своей комнаты, и они с Сонечкой могут к нему зайти. «Вот здорово!» — обрадовалась Сонечка. «Знаешь, у меня идейка отменная есть. Мы Максика так уедем, что ему долго тошно будет, и он ни к кому вязаться не захочет». Гуля попросила: «Расскажи, Сонечка». Но Сонечка сказала, что пока рано, что она еще должна кое-что обмозговать. Только одно она скажет. Это связано с Сусанкой. Гуля помирала от любопытства, но ничего больше от подруги не добилась. И ей вдруг стало жаль Мактика. Живет себе и не догадывается, что против него что-то задумано, необыкновенное. Сонечка на какую-нибудь ерунду не способна. Но что? Все же Максик — Гулин брат. И ей бы надо знать, что... Она почему-то испугалась, хотя имя Сусанки настраивало на веселый бесшабашный лад. Наверное, что-нибудь им подстроит, чтоб не воображали. На этом Гуля успокоилась. Сегодня Тамара сама приготовила вкуснейший ужин. Купила торт-мороженое, что больше всего любила Гуля, и они торжественно сели за стол. Но раздался звонок, и в квартиру вбежал Макс, и сразу же набросился на Гулю. «Ты чего сбежала? С Шалико, да? Так имей в виду, что у него таких, как ты, 100 штук. Дура! Я же сказал, жди! Выхожу через минуту, след простыл. Всю дорогу бежал. Как ты тут очутилась раньше меня?» Все это он выпалил, пожирая глазами Гулю, которая, как примерная девочка, сидела за столом и таращила на него невинные серые глазки. Тамара беспокоилась. «Садись, Макс, вот тебе торт. И скажи, что там за Шалико такой?» А Гуля не видела этого Шалико, а может и видела, но даже не узнала бы ни за что. Все-таки Максик сумасшедший. «Да есть у нас один придурок, красавцем себя считает, а сам просто амбал здоровый, и все. Он сегодня, я думал, шею свернет и спину сломает. Так перед этой...» — он кивнул на Гулю, извивался, изображал хрен знает кого. Он, оказывается, аристократ грузинский, князь. А у самого в Тбилиси 3 курицы, да и то вареные. Он мне заявил, что теперь Гульку охранять будет он. Я знаю, как он охраняет. «Ой, ладно», — небрежно бросила Гуля, нисколько не смутившись. «С чего? Она этого Шалико, грузинского князя, знать не знает. Не неси ерунды, Максик. Я подождала минутку, тебя нет. Я подумала, лучше мне одной избежать, пока никто не привязался. И вот я тут раньше тебя. Где же твой Шалико? Под столом, что ли? Совсем ты с глузду зъехав», — сказала Гуля вдруг, так, как бывало на украинском иногда говаривал их отец. У Гули был уверенный вид, и Тамара поняла, что Шалико, если и не плод возбужденного воображения Макса, то не имеет никакого отношения к Гуле. Она, скорее всего, действительно не обратила на того внимания. «Но может обратить», — подумала Тамара и снова затревожилась. «На черта девку запустили в эту общежитку! Да и Сонька там это!» Про Сонечку Гуля, естественно, при Максике ни звука, а остальные тоже, хотя у Валерки повис на языке вопрос: «Ну а как подружка твоя?» Ну, вовремя он напомнился, не спросил. А Макс успокоился. Понял, что зря нагнал волну, и чтобы дядька и тетка Тамара не волновались, он глаз с Гульки спускать не будет. На это Валерка заметил. «Да кто ее тронет? Ведь все знают, чья племяшка. Люди не дураки». На том тема была закрыта. Сонечка пришла домой в странном состоянии. Чем ближе подходил к завершению план мести, тем становилось ей холоднее и стрёмнее. Она была одна и прибудет одна. Как бы ни любила она Гулю, и как бы та не любила ее, сказать Гуле правду Сонечка не может. Хоть ее прибей. Гуля еще совсем ребенок, а Сонечкин план рассчитан на мозг взрослый и умение управлять эмоциями. Мама, конечно, не спала. Ждала дочь с рассказом о первом дне работы. Сонечке совершенно не хотелось говорить, тем более что-то рассказывать. Но она понимала, что нельзя так уж дискриминировать маму. Та и так в последнее время все больше съеживалась, усыхала, старела, и Сонечка не хотела об этом думать. Но сердце все же ее сжималось, когда она глядела на маму. Еще не окончательно очерствила она свое сердце. «И это плохо», — думала она. «Ну как, тяжело поди?» — спросила Капитолина, когда они сели за ужин. «Ничего, нормально», — ответила Сонечка. Кусок ей в горло не лез, но она этого не показывала, а старалась что-то съесть, чтобы не вызывать лишних охов и сетований. Работа не тяжелая, они сами там чистоту поддерживают. Убирать почти нечего. Ведь это общежитие фирмы, а не какое-нибудь заводское или общее. Там порядок. И все знают, от кого мы пришли. А Гуля так вообще племянница президента. Какие уж там ужасы и трудности. Сама понимаешь. Капитолина это понимала, но работа уборщицы, какая бы она фирменная ни была, позор для девушки. Этого она не сказала, но про себя подумала и снова загоревала, что теперь уж точно Сонечка учиться не будет, почувствует свои деньги. На этом и тут тема закрылась. И Соня ласково пожелав маме спокойной ночи, очень сегодня она жалела маму, даже сердце болело, и злилась на себя за эту сопливую жалость, ушла к себе. Там она лихорадочно достала злосчастный костюм весны и стала его доводить до ума. Шить она умела, бабушка обучила, но ужасно не любила. Теперь вот пришлось вспомнить. Злясь и укалывая пальцы, она вшивала спереди в платье длинную молнию. Надела его, вроде бы неплохо. Достала парик, померила. Достала другой, с черными волосами и короткой стрижкой. Надела на голову. На нее смотрела девица много старше Сонечки, но такая же уродливая. Ничто ее не красило. Со злостью, сорвав парик, она сунула его в тумбочку и примерила снова Тамарин. Он был кудрявее, пушнее, можно было напустить волосы на лицо. «Ладно», — подумала она, — «все в порядке. Теперь дело за самим делом. С завтрашнего дня надо начинать». Снова ее обдало холодом. Не холодным потом, а холодом ледяным. На работу они с Гулей отправились вместе. Не рано. Сонечка продумывала все и поняла, что как раз рано-то идти не следует. Все собираются на работу, а мало ли бессонных душ. И в 5 часов встанут. А Сони, как таковой, не должно быть. И потому они пошли 10:00, когда наверняка лишь больные, да и кто-то еще, но 1-2 остались в заведении. И правильно они сделали. В корпусе стояла тишь. Они быстро намыли полы, встряхнули дорожки, пропылесосили паласы, обтерли пыль и радовались от того, что кругом засверкало. Вещи приобрели блеск и выглядели отлично. И Гуля шепнула: «Давай зайдем к Максику, у меня же есть ключ». Они пошли. В комнате был беспорядок. Вещи валялись на 2 стульях, пол неметен, постель раскинута, на столе немытые чашки и тарелки, из которой он, по-видимому, ел все время, не споласкивая даже. Они остановились у порога. Воздух был затхлый и пропитан табаком. В углу стояло несколько бутылок из-под сангрии. Гуле стало стыдно за брата, хотя она знала, что Макс не терпит прибираться за собой, за что мама его всегда ругала. В Грозном у них были отдельные комнаты, и мама ставила Гулину комнату в пример, а он и слушать не слушал. Приходилось Гуле прибираться у него, чтобы мама не сердилась. Зато злился он, что Гулька лазает по его комнате. В общем, здесь был тот же кавардак. Прибираться? Но Максик развопится. Ее мысли прервала Сонечка. Она сказала: «Гуль, давай приберемся. Невозможно же в таком свинарнике жить». «Он рассердится», — возразила Гуля. «Ну и пусть», — ответила Сонечка. «А ты ему скажи, что, мол, комиссия ходит». Это было правдой. «И дяде Валере будет стыдно за племяша». «Верно», — обрадовалась Гуля, — «я так и скажу». Они быстро, боясь, что появится Макс, навели порядок. Гуля собрала грязное белье и сказала, что постирает дома. Но Сонечка остановила ее. «Тут наверняка забирают в прачечную, а если ты будешь дома стирать, он уж точно озвереет». Гуля согласилась. В общем, когда они уходили, комнату стало не узнать. И тахта, и стулья, и стол были вычищены, как надо. Вещи разложены и развешаны в стенном шкафу. И даже появился какой-то уют. «Я цветочков куплю, Вазочку из дома принесу, и будет совсем красиво», — мечтательно сказала Гуля. И вдруг, вспомнив, спросила Сонечку. «А что ты придумала с Сусанкой?» «Рано еще говорить. Я не все продумала», — ответила Сонечка. «Но решила, что все-таки мы их сведем. Пусть оба поскачут от злости. А может, и влюбятся? Всякое бывает». Гуля посмотрела на подругу широко раскрытыми глазами, не представляя себе, что именно и как хочет совершить Сонечка. Но с уважением и с каким-то даже суеверным страхом подумала, что Сонечка слишком уж умная, прямо не для нее, обыкновенной Гули. Но терять подругу она не хотела и жаждала поскорее узнать Сонечкин проект. И если Гуле что-то не понравится, она так и скажет. Ведь Максик ее брат... И не просто брат, он близнец, половинка.